Южный форт, штаб-квартира семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 7 июля, четверг, 10:27. После нахального явления мамани, ее невнятных угроз и неприятного для великого фюрера поведения компаньонов, которые четко дали понять, что не станут вмешиваться в назревающую междоусобицу, Кувалда решил провести спешное совещание сторонников. Но не сторонников, поскольку таковые у Одноглазого отсутствовали, поскольку каждый уйбуй в мечтах видел себя великим фюрером, а союзников. Ну, не то чтобы союзников, их у Кувалды не было по той же самой причине, а тех, кто мог из-за женской активности потерять больше, чем приобрести, и при этом обладал достаточным авторитетом в своем клане. Среди дуричей таковых не оказалось вследствие недавней резни и последовавшим за ней возвышением мамани. От гниличей Одноглазый призвал в кабинет ненавистного абажура. Дерзкого, но, к сожалению, популярного среди сокланов уйбуя, давно покушающегося на абсолютную власть лидера семьи. А от родных шибзичей заявился копыта, и именно он стал автором первой сенсации совещания. «Надо кого-нибудь из дуричей притащить», – проворчал абажур, которому показалось весьма неуютно в окружении двух шибзичей. От такого количества вероятных противников глаза авторитетного уйбуя и без того косые принялись разбегаться с удвоенной скоростью, что мешало ему сосредотачиваться и смущало даже привычных ко всякому собеседников. «А то обидятся». «Некого звать», — сообщил Кувалда. «Их маманя так скрутила, что пукнуть не смеют». «Как тебя когда-то». Тут же заметил абажур, пытаясь сфокусировать взгляд на боевом поясе великого фюрера, ну, чтобы быть готовым к тому, что в процессе дискуссии лидер семьи выхватит оружие. «Что?» – изумился Одноглазый. «Ты соплю ей заделал?» «Заделал. Вот и получается, что она тебя скрутила. Когда-то. Мля». Великому фюреру давно надоела история с якобы дочерью, которую хитрая маманя обозвала Кувалдовной и попыталась пропихнуть в преемники, но и ругаться он устал. Хотят безмозглые сородичи верить, что сопля его наследница, пусть верят. Все равно не переубедишь. Однако ни обругать абажура, ни в очередной раз откреститься от родства соплей Одноглазый не успел. «Не надо сюда, дуричи», — неожиданно произнес копыта. «Почему?» «Потому что я дурич». «Это как?» — опешил Кувалда. «Они тебя покусали?» — испугался абажур, ощупывая кобуру. Но пистолет отобрали при входе в фюрерскую башню, и, вспомнив об этом, Гнилич впал в отчаяние, поскольку не хотел быть покусанным и превратиться в дурича. А пребывая в отчаянии, на всякий случай он взялся правой рукой за ближайший табурет. Что касается копыта, то он пропустил вопрос абажура мимо ушей, сосредоточившись на ответе Одноглазому. «Я вчера пошел к дуричам». «И они тебя покусали», — перебил измененного копыта авторитетный гнилич и придвинул табурет еще ближе. «Мля, абажур, заткнись уже, никто меня не кусал», — отмахнулся уйбуй шибзичей. «Я к дуричам подошел, когда они у своей казармы семечками плевались, и спрашиваю, что, пацаны, баба у вас теперь в уйбуях?» «А связь какая?» — не понял великий фюрер. «Надо было разговор начать», — туманно отозвался копыта. «Ну и я начал семечек. Что, спрашиваю, теперь баба у вас в уйбуях?» «А семечки при чем? Так ведь плевали». «А баба в уйбуях? А разве нет?» «Связь, гфе!» «Я спрашиваю, пацаны, баба у вас теперь в уйбуях», — терпеливо ответил копыта, мысленно поражаясь непроходимой тупости одноглазого вождя. «Так и спросил?» Вновь не сдержался Гнилич. «Так и спросил», — подтвердил копыта. «А они?» «Побить хотели». «Я бы побил». «Ну, ты известный побитель». «Каким ты меня назвал?» «Слушай, абажур, хватит метаться посреди совещания», — недовольно произнес Кувалда, которому до сих пор не была ясна связь семечек и бабы в уйбуях, и он не хотел еще больше усложнять разговор. «Пусть копыта закончит, так фа его и покусаешь, понятно?» «Нет». «Вот ты заткнись», — и Одноглазый повернулся к уйбую. «Так фурич тебе вломили или нет?» «Сначала хотели», — повторил копыта. «А потом?» «Потом передумали, потому что, сами понимают, влипли с маманей по самое не балуйся, и теперь над ними вся семья хихикает», — сообщил уйбуй. «Они все понимают, только сделать раньше ничего не могли». «А теперь смогли?» «Теперь да», — хихикнул копыта. «Я им говорю, «Какого хрена, дуричи, вам под бабой сидеть или вообще лежать? Не по-пацански в натуре так над собой измываться. Давайте я теперь стану перед великим фюрером за вас говорить. Все лучше, чем эта баба. Мне не трудно, помучаюсь, а вам позора меньше». «А они?» — выдохнул Гнилич. «Согласились, конечно», — спокойно ответил Копыта. «Я ведь все как есть сказал, не подкопаешься. Так что теперь, если что, то я дурич. В смысле, дурич тоже». «Мля». Абажур почувствовал себя настолько обманутым, что едва не лишился косоглазия. «Получается, кому-то можно быть одновременно и шибзичем, и дуричем, а кому-то дулю с маслом. Несправедливо». Но вслух говорить ничего не стал, потому что их в кабинете все равно оставалось двое против одного, и неважно, кто теперь копыта, потому что он все равно оставался шибзичем хотя бы наполовину. «То есть ты теперь фурич?» — уточнил не менее изумленный Кувалда. «Да, я теперь копыта шибзич-дурич», — подтвердил Уйбуй и важно добавил. «Как Петров Водкин?» «Как кто?» — хором спросили собеседники. «Не обращайте внимания», — отмахнулся довольный произведенным эффектом копыта, после чего вытащил из кармана плоскую фляжку и сделал большой глоток. Почуяв запах виски, Кувалда вспомнил, что собрались они не просто так, а по серьезному делу, достал из ящика стола бутылку и наполнил 3 стакана. Сначала хотел налить 2, чтобы наказать жадного, не поделившегося фляжкой копыта, но потом вспомнил, что Уйбуй теперь 2жды шапка, и решил пока не нагнетать. При виде стакана копыта молниеносно убрал флягу, и дикари выпили, как положено, залпом. «Мля, я вот сейчас с тобой разговариваю, и кажется, будто мне снится», сообщил одноглазый, шумно выдохнув. «Мне тоже», — поддакнул абажур в надежде, что шибзичи передерутся. «Ты тоже спишь?» – заинтересовался копыта. «Вы заколебали спать во время совещаний при фурке!» – неожиданно рявкнул великий фюрер. «Ты сам сказал, что спишь. А теперь нет. И нам нельзя. Никому!» Уйбуи замолчали. Некоторое время совещание продолжалось в беззвучном режиме. Затем великий фюрер понял, что ничего не происходит, и продолжил. «Короче, маманя хочет феник». «Алименты?» «Нет, не алименты», — ответил Кувалда, досчитав примерно до 4. «Маманя хочет к казне семейной присосаться и жировать на семейные фахофы». «Как ты?» — продолжил осведомляться абажур. «Что, завифна?» — окрысился одноглазый. «Просто хочу уточнить». «Тетки могут», — сознанием дела сообщил шибзич-дурич. «Сначала приходят такие, мол, мы не местные, нам бы только за правду или по любви, а потом оглянуться не успеешь, они уже на шее и ножки свесили». «Ножки у них кривые», — заметил абажур. «У сопли, в смысле. А про маманю я вообще молчу». «Еще штанина приходила», — добавил Кувалда. «Говорила, что будет у тебя уйбуем». «У гниличей?» — поперхнулся абажур. «Ага». «Мля». От ужасающей перспективы глаза авторитетного уйбуя разлетелись, как кегли в боулинге, во все стороны сразу. «Давайте я ее убью». «Сейчас нельзя», — вздохнул великий фюрер. «Иначе я бы уже фавно эту проблему убил, в полном, мля, составе». «А как еще ты их от семейной казны отсосешь, если не убивать?» Не понял абажур, стуча себя по виску, чтобы глаза вернулись на более-менее вменяемую орбиту. «Лучший выход», — добавил копыта. «Выхов куфа!» — уныло осведомился Кувалда. «На кладбище. Королева запрещает, а мы ей не скажем». «Жуцый, сука, кашф и взфох сопли на камеру снимает и челом потом профает». «Мля». С одной стороны, современные технологии дикарям очень нравились. Особенно круглосуточное бесплатное порно в сети и электробарыга, который давал гораздо лучший по сравнению с жадным урбеком процент от продажи краденого. С другой стороны, излишняя открытость мешала привычному семейному укладу, заключавшемуся в регулярных оздоровительных междоусобицах. «Тогда, может, сначала жуцы прикончим?» — кровожадно предложил абажур, ухитрившись направить оба глаза на бутылку виски. «Скажем, что не знаем, как он с того этажа выпал, а потом его операторы отсюда разъедутся в страхе, и мы тетками займемся». «Законцы нас точно убьют». «Тогда нафига ты нас позвал?» — недоуменно осведомился Копыта. «Фумол, у вас мозги работают», — язвительно ответил Кувалда. «Тогда наливай». Великий фюрер взялся за бутылку, а Гнилич неожиданно предложил. «Давайте Копыта на сопле женим». «Что?» — поперхнулся в Шипздич Дурич. «Зачем?» — не понял Одноглазый. «Глядишь, присмиреет», — объяснил абажур. «Кто?» «Оба». «Размечтался», — опомнился Копыта. «Не буду я ни на ком жениться». «Это еще почему?» — осведомился великий фюрер, которому в целом приглянулась идея присмирить одновременно и шустрого Шипздича Дурича, и надоедливую Кувалдовну. «Почему жениться не станешь?» «Тесть не нравится», — ехидно поинтересовался абажур. Одноглазый навострил уши, подозревая зарождающуюся измену, но Копыта выкрутился. «Теща у сопли неподходящая, ехидна, а не теща!» И сам перешел в атаку. «Ты, абажур, специально всякие глупости придумываешь, чтобы совещание сорвать!» «Зачем?» — не понял Одноглазый. «Потому что если мы ничего не придумаем, королева на тебя разозлится, и Гнилич великие фюреры пролезет!» «Вранье!» — завопил абажур. «Фароги на вершину не разглифит!» — заржал Кувалда. «Чтобы великие фюреры пролезть, нужно повбамфаны и не лысую башку иметь, а мозги!» «Может, они у меня и есть?» Не подумав, ляпнул обидевшийся Гнилич, и Одноглазый уставился на него с большим подозрением. «Что, сука, опять измену замышляешь?» «А когда я ее раньше замышлял?» Попытался отболтаться тот, но не вышло. «А что, не замышлял?» Еще более грозно осведомился великий фюрер. В комнате повисла тишина, которая обычно наступает незадолго до репрессий. Ну, в качестве затишья и чтобы палач успел приготовиться. А поскольку государственная виселица была в данный момент занята под съемочную площадку, все присутствующие одновременно подумали, что ближайшие репрессии примут форму выпадения из окна. Как говорится, не рой другому яму, сам в нее попадешь. «Выпей, абажур, на дорожку», — предложил Копыта и многозначительно кашлянул. Гнилич побелел, несколько секунд подвывал, глядя на ставших серьезными собеседников, после чего выдохнул. «Чтобы тебя королева полюбила, надо подвиг совершить», продемонстрировав, что стресс и стакан виски способны творить чудеса. «Какой подвиг?» – удивился Кувалда. «Какой-нибудь крутой подвиг, только быстро», — ответил абажур, понимая, что от скорости ответа напрямую зависит его жизнь. «И тогда можно будет и маманю грохать, и весь ее выводок. После такого героизма королева о них даже не вспомнит». «После какого героизма?» — окончательно растерялся Кувалда. «Тебе решать», — пожал плечами Гнилич, обрадованный тем, что великий фюрер перестал думать о репрессиях и занялся чем-то более непонятным, то есть отвлекся надолго. «Можно тот грузовик найти, за которым сюда вампиры, навы, чуды и люды приезжали. Он, походу, всем нужен, и если ты его королеве найдешь, то сразу сможешь делать все, что захочешь, хоть с маманей, хоть с соплей, и неважно, дочь она тебе или как». Подозрительный грузовик в форт пригнал Иголка, один из бойцов десятки Копыта, и именно из-за этого фургона штаб-квартиру Красных Шапок атаковали масаны, едва не учинив грандиозную бойню. Но бойня обратилась в неразбериху, во время которой грузовик провалился в портал, и где он сейчас, не знали даже великие дома. Или же один из них делал вид, что не знает, но об этом не особенно прозорливые дикари не подумали. «Не найдем мы фургон», — вздохнул Кувалда. «Если у навов не получилось, нам ловить нечего». И вновь взялся за бутылку. «Ага», — подозрительно покладисто поддакнул Копыта. «Ага», — и отвел взгляд в сторону.